Вскоре после этого Эдди извинился и отправился в лес справить большую нужду. Облегчившись, поднялся с корточек и потянулся за листьями, чтобы подтереться. И тут за спиной раздался голос. «Не, Тисей, будь так любезен. Это ядовитая ворсянка. Подотрись ими, и кожа покроется волдырями». Эдди подпрыгнул, развернулся, одной рукой подтянул джинсы, второй схватился за ремень с револьвером, который повесил на ветку ближайшего дерева. Потом увидел, кто говорит, точнее, что, и чуть расслабился. «Энди, это не кошерно, подкрадываться сзади, когда человек срет». Он указал на низкий куст с широкими листьями. «А чем все обернется, если я подотрусь этими?» Ему ответило пощелкивание. «Что с тобой?» — спросил Эдди. «Я сделал что-то не так?» «Нет», — ответил Энди. «Я просто обрабатываю информацию. Кошерно, неизвестное слово. Подкрадываться. Я не подкрадывался, просто подошел. Срать. Сленговое выражение для физиологической функции, посредством которой из организма выводятся...» «Да-да», — прервал его Эдди, — «именно этой функции. Но послушай, Энди, если ты не подкрадывался ко мне, как вышло, что я тебя не слышал? Тут же кусты, на земле валяются сухие ветки. Люди, знаешь ли, по кустам бесшумно ходить не могут». «Я не человек», — ответил Энди. И, как показалось Эдди, в голосе слышалось самодовольство. «Но ты же очень большой. Как тебе удается ходить так тихо?» «Программа», — ответил Энди. «Эти листья подойдут. Можешь не волноваться». Эдди закатил глаза, потом сорвал несколько листьев. «О, да, программа. Ну, конечно. Как же я сам не догадался. Спасибо, Сэй. Долгих тебе дней, поцелуй меня в задницу и отправляйся на небеса». «Небеса», — повторил Энди. «Место, куда человек попадает после смерти. Вариант рая. Согласно старику, те, кто попадает на небеса, сидят справа от Бога Отца во веки веков». «Да? А кто же сидит по левую руку? Продавцы тапперуэров?» «Разнообразные контейнеры для хранения пищевых продуктов, названы по имени изобретателя и основателя фирмы-производителя Эрла Тапперуэра». «Сэй, я не знаю. Тапперуэр — неизвестное мне слово. Хочешь услышать свой гороскоп?» «Почему нет?» Эдди пошел к лагерю, откуда доносился смех мальчиков и лай ушастика-путаника. Энди высился над ним, сверкая даже под облачным небом, но не издавая ни звука, нагоняя жуть. «День твоего рождения, Сэй!» Эдди подумал, что знает, как ответить на этот вопрос. «Я родился под знаком Козерога». Тут он вспомнил что-то еще. «Бородатого Козерога». «Зимний снег полон врагов. Зимний ребенок сильный и дикий». Да, в голосе Энди определенно слышалось самодовольство. «Сильный и дикий? Это точно я», — кивнул Эдди. «Больше месяца не принимал ванну. Так что можешь поверить, я сильный и дикий, аки зверь лесной. Но что тебе еще нужно, Энди, старина? Хочешь взглянуть на мою ладонь?» «В этом нет необходимости, сэй Эдди!» — радостно возвестил Энди, и Эдди подумал, «Это я, где бы ни появился, везде вызываю радость. Даже роботы меня любят. Это моя Ка». «Сейчас полная земля, и мы все говорим спасибо. Луна красная, а такая луна в Срединном мире звалась Охотничьей, именно так. Ты будешь путешествовать, сэй Эдди. Тебя ждут дальние путешествия. Тебя и твоих друзей. А в эту самую ночь ты вернешься в Нью-Йорк. Ты встретишь черную женщину. Ты...» «Я хочу побольше услышать об этом путешествии в Нью-Йорк». Эдди остановился в непосредственной близости от лагеря. Видел между деревьями, как по нему ходят люди. «Без всяких шуток, Энди. Ты отправишься туда посредством прыжка, Эдди. ты и твои друзья. Вы должны быть осторожны. Услышав камен, мелодию, выбиваемую колоколами, вы должны сосредоточиться друг на друге, чтобы не потеряться». «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Эдди. «Программа», — ответил Энди. «Гороскоп готов, Сэй. Бесплатно». И вот тут робот совсем уж поразил Эдди. «Сэй Каллоген, старик, ты знаешь, говорит, что у меня нет лицензии предсказателя, поэтому я не должен брать плату». «Сэй Каллоген глаголит истину», — кивнул Эдди. А когда робот уже собрался двинуться к лагерю, остановил его. «Задержись еще на минуту, Энди. Задержись, прошу тебя». Энди с готовностью остановился, повернулся к Эдди, его синие глаза поблескивали. Эдди хотелось задать 1000 вопросов о прыжке, но еще больше его интересовало другое. «Тебе известно об этих волках?» «О, да. Я сказал Сэю Тиану. Он очень огорчился». Вновь Эдди уловил в голосе Энди что-то похожее на самодовольство. Правильно ли он определился с причиной этого самодовольства? Робот, даже робот, который сумел пережить остальных, не мог наслаждаться бедами людей. Или мог? «Не так уж много потребовалось тебе времени, чтобы забыть Мона. Не так ли, сладенький?» — услышал он в своей голове голос Сюзанны. И тут же раздался голос Джейка. «Блейн, заноза в заднице!» А потом собственный. «Если ты отнесешься к этому железному парню как к автомату, предсказывающему судьбу в парке развлечений, тогда, Эдди, старина, ты заслуживаешь того, что получишь». «Расскажи мне о волках», — попросил Эдди. «Что ты хочешь знать, Сэй Эдди?» «Для начала, откуда они приходят. Назови место, в котором они чувствуют себя как дома, могут поднять лапы кверху и громко попердеть. На кого они работают? Почему забирают детей? Почему дети возвращаются полными дебилами?» И тут в голове мелькнул еще один вопрос, возможно, наиболее очевидный. «И еще, как ты узнаешь об их приходе?» В чреве Энди защелкало. Щелкало долго, никак не меньше минуты. А когда он заговорил, голос его разительно переменился. Эдди вдруг вспомнил патрульного Боскони, в участок которого входила Бруклин-авеню. «Если во время дежурства Боско просто встречал тебя на улице, когда шагал, помахивая дубинкой, то разговаривал с тобой как с человеком. «Привет, Эдди, как чувствует себя мать? Что поделывает никчемный братец? Ладно, увидимся в тренажерном зале. Не кури, хорошего тебе дня». Но если Боско думал, что ты в чем-то проштрафился, то превращался в отвратительного типа, знаться с которым не было никакого желания. Этот патрульный Боскони не улыбался. Его глаза напоминали кусочки льда в феврале, аккурат под знаком Козерога, по ту сторону червоточины. Боско никогда не бил Эдди, но пару раз, однажды после того, как несколько подростков подожгли Вуки Маркет, Эдди чувствовал, что этот козел в синей форме может и врезать, если ему не достанет ума вести себя тихо. Разумеется, о классическом случае раздвоения личности детта-адетта речь не шла, но патрульный Боско все-таки существовал в двух ипостасях. В одной он был хорошим парнем, во второй — копом. И вот когда Энди заговорил, голосом он более не напоминал добродушного, но довольно-таки глуповатого дядюшку, который верит всему, о чем пишут в таблоидах, и в существование мальчика-аллигатора, и в то, что Элвис Пресли припеваючи живет в Буэнос-Айресе. Другими словами, заговорил он как настоящий робот. «Какой твой пароль, Сэй Эдди?» «Что?» «Пароль. У тебя 10 секунд. 9, 8, 7...» Эдди подумал о шпионских фильмах, которые он видел. «Так я должен сказать тебе что-то вроде «В Каире цветут розы», чтобы ты ответил «Только в саду миссис Уилсон», и тогда я скажу «Пароль неправильный, сэй Эдди. 2-1-0». Из Энди исторгся какой-то низкий глухой звук, совершенно не понравившийся Эдди. Словно лезвие большого острого мясницкого топора прошло сквозь мясо и врезалось в дерево колоды. И вот тут он впервые подумал о древних людях, создавших Энди. Или, может, это были люди, которые жили до древних, и их следовало называть действительно древние люди. Кто знал? Людях, встречаться с которыми Эдди совершенно не хотелось, если именно с их потомками ему пришлось пообщаться в ладе. «Ты можешь попробовать еще раз», — продолжал холодный голос, лишь отдаленно напоминающий тот, что спрашивал у Эдди, не хочет ли Эдди услышать свой гороскоп. «Да-да, лишь отдаленно напоминающий». «Воспользуешься второй попыткой, Эдди из Нью-Йорка?» Эдди думал быстро. «Нет, в этом нет необходимости. Информация секретная?» Вновь щелчки. «Секретная, закрытая, доступная на определенных условиях, хранящаяся на Q-диске. Получить ее могут только те, кто имеет на это право. Указанное право подтверждается паролем». Вновь пауза. «Да, Энди, информация секретная». «А почему?» Он не ожидал ответа, однако получил. «Согласно директиве номер 19». Эдди хлопнул робота по стальному боку. «Приятель, ты меня совершенно не удивил. Я так и думал. Директива номер 19». «Хочешь услышать свой гороскоп, Эдди Сэй?» «Пожалуй, в другой раз». «А как насчет песни, которая называется «Прошлой ночью я пила сок Джимми»? Там очень забавные куплеты». В чреве Энди заиграла губная гармошка. Эдди, которому определенно не хотелось слышать забавные куплеты, ускорил шаг. «А как насчет того, чтобы послушать ее позже?» предложил он. «Сейчас я бы предпочел чашечку кофе». «С удовольствием налью ее тебе, Сэй», — ответил Энди. Но голос звучал отстраненно, как у Боско, когда ты говорил ему, что этим летом у тебя не будет времени на бейсбол.